Глава 12. Роковой день. Джордж Малькольм условился со своим таинственным проводником, что каждый вечер около 10 часов он будет прогуливаться в саду возле дома и, услышав троекратный крик совы, извещающий о желании незнакомки в маске видеть его, поспешит к Сагору, ожидающему в конце дороги. В течение 2 недель сигнал раздавался 8 раз, и 8 раз Джордж Малькольм спешил на свидание с лихорадочной поспешностью. Мы будем неправы, если скажем, что наш герой полюбил незнакомку. Джон Малькольм очень точно выразился, что нельзя полюбить женщину, лица которой никогда не видел. Но странная незнакомка непреодолимо влекла к себе молодого человека. Его мысли были сосредоточены только на ней. Сладострастная дрожь пробегала по его жилам при воспоминании о благоухании, распространявшемся от ее волос. И ему становилось грустно уже при мысли о том, что настанет время, когда он больше не услышит знакомого сигнала. Иногда он вспоминал рассказ отца о Марии Бертель, и тогда его честная, благородная натура восставала против самого себя, проклиная увлечение, которому он не мог противиться. «Мое поведение отвратительно», — думал Джордж. «Скоро наступит минута, когда отец представит меня кроткой, целомудренной девушке, которая станет моей невестой. Вместо того, чтобы предложить свое сердце, достойное принять ее, я стал рабом неизвестной женщины, по капризу овладевшей мной и постоянно призывающей меня для удовлетворения своей страсти. Разве это не подлость? Но разве я не обманываю заранее ту, которая станет носить мое имя?» Так думал Джордж, всякий раз твердо намереваясь сопротивляться искушению. Но лишь наступала темнота, и с колокольни звучал последний удар часов, он снова спешил в сад с бьющимся от волнения сердцем. Крик совы прерывал ночное безмолвие. Молодой человек шел на свидание и возвращался домой только с восходом солнца, полный печали и отчаяния. Не следует особо говорить, что Джордж хранил тайну. Ни Джон Малькольм, ни Эдуард не подозревали, что он по ночам исчезает из дома. Как мы уже сказали, прошло 2 недели. Однажды Джордж, возвратившись домой в 4 часа утра, заснул таким крепким сном, что пришлось немало потрудиться, чтобы разбудить его к завтраку. Быстро одевшись, он сошел вниз и встретил отца, на лице которого сияла радость. Старик держал в руке распечатанное письмо. «Что с вами?» — спросил Джордж, целуя старика. «По-видимому, вы сегодня очень довольны». «Ты не ошибаешься», — ответил отец. «Причина этого в письме?» «Да, оно содержит приятную новость, и ты разделишь со мной радость. Мои милые воспитанницы, Мария и Эва, едут к нам». «Ах!» — прошептал Джордж. «Уже?» «Они приезжают завтра», — продолжал Малькольм. «Завтра. Завтра, Джордж, ты увидишь свою, надеюсь, невесту. А Эдуард — свою». «Но почему ты озабочен? Ты равнодушен к этой новости?» Джордж попытался улыбнуться. «Наоборот». «Я очень рад», — ответил он, — «но ведь я никогда не видел Марии, хотя она должна быть очаровательна, если вы считаете ее такой». «Ты прав», — ответил сэр Джон. «Несмотря на седые волосы, у меня горячая кровь, и я хочу все устроить слишком быстро, воображая тебя уже влюбленным. Впрочем, я ошибаюсь лишь во времени. Сегодня ты равнодушен, но завтра ты будешь влюблен». «Вы убеждены в этом?» — снова спросил Джордж. «Это так же верно, как и то, что меня зовут Джоном Малькольмом. Если сейчас твое сердце свободно, как ты клялся мне, то завтра оно будет занято». Джордж не ответил, а с приходом Эдуарда разговор стал носить общий характер. Через минуту лакей пришел объявить, что завтрак подан. Все сели за стол. Джон Малькольм только и говорил о грации, прелести и прекрасных качествах Марии и Эвы Бертель, к великой радости Эдуарда, нежность и любовь которого к одной из сестер были безграничны. А Джордж страдал. Настойчивость отца причиняла ему сильную душевную боль. Ему становилось невыносимо тяжело от упреков, которыми он награждал сам себя. Наконец он вышел из-за стола под предлогом головной боли и, удалившись в сад, бросился на скамейку, покрытую дерном. Преувеличивая свою страсть к незнакомке, он считал, что вышел уже из пеленок, и отец, желая настоять на своем, злоупотребляет родительской властью. «Конечно, отец желает мне счастья, но он обманывается». «Я свободен и хочу оставаться таковым. Мисс Мария Бертель может выходить замуж за кого ей угодно. Пусть выбирает сама, но ручаюсь, что ее мужем никогда не станет Джордж Малькольм». Приняв это твердое решение, молодой человек несколько успокоился. «Завтра я дам генеральное сражение», — подумал он, возвращаясь к отцу. Остальная часть дня прошла совершенно незаметно. В 10 часов вечера Джордж, следуя своему обыкновению, вышел в сад и с нетерпением ждал условного сигнала. Темнота окутала аллею и деревья, превратив все вокруг в волшебное великолепие таинственности и тишины. Сагор не приходил. Молодого человека охватило отчаяние, ревность подсказывала ему, уж не пришла ли в голову его пассии идея сменить любовника. Он возвратился в свою комнату и бросился на постель. Всю ночь Джордж не спал, и только на рассвете, измученный болезнью влюбленных, забылся в тяжелом сне. Утром его разбудил необыкновенный шум, доносившийся из сада. Это были радостные, возбужденные женские голоса. Джордж со спокойным любопытством подошел к окну и увидел большой паланкин, остановившийся перед главным входом в дом. «Наверное, они приехали. Значит, официальное представление произойдет во время завтрака». «Неприятная перспектива», — подумал Джордж. Однако, позвонив в колокольчик с помощью стопа своего достойного камердинера, он старательно занялся туалетом. Честный лакей, как уже заметили наши читатели, любил поболтать, однако долг приличия заставил его молча дожидаться вопросов господина. Наконец, потеряв терпение, он первым начал разговор. «Вашей чести известна новость?» «О какой новости ты говоришь, стоп?» «Приехали молодые девушки». «Ну и что?» «Как что? Если бы вы видели, ваша честь, что происходит на веранде? Все бегают, суетятся, торжествуют. Молодые мисс привезли с собой камеристку, индуску, по имени Скиндия. Не правда ли смешное имя, ваша честь? Она все время смеется. Такая миленькая». «Уж не пленила ли тебя эта девушка?» — спросил Джордж. «Ах, ваша честь!» — отвечал Стоп. «Я оставил свое сердце там, в Англии, в Осбери, в руках толстой Кэтти, дочери лесного сторожа, которая бела, как сливки, и красна, как роза. Я поклялся ей в верности и слово свое сдержу. Впрочем, она так далеко отсюда». Джордж не сдержал улыбки. Воскликнул он. «И это постоянство? Что делать? Плоть слаба, ваша честь. Святой и тот грешил по 7 раз в день. Однако я намерен оставаться верным Кэтти, если только в недалеком будущем мы отправимся в Англию, чтобы отпраздновать вашу свадьбу». Сказав последние слова, Стоп принялся брить господина. Джордж, рискуя порезаться, не мог оставаться равнодушным к словам Стопа и резко повернулся к нему. «Мою свадьбу?» — воскликнул он. «Уж не сошел ли ты с ума?» «Может быть, ваша честь», — прошептал сконфуженный Стоп. «Что ты хотел этим сказать?» «Я?» «Ничего, ваша честь, решительно ничего. Я только повторяю то, что говорят все остальные слуги сэра Джона Малькольма. Наверное, я плохо расслышал. Умоляю вашу честь простить меня. Они утверждают...» «Что они утверждают?» «Они утверждают, что ваша честь должны жениться на мисс Марии Бертель, и что это супружество давно уже задумано сэром Джоном Малькольмом. Слуги уверены в этом. А я, увидев нынче утром молодых девушек, очень позавидовал вам». «Они так красивы?» «Ах, ваша честь! Ах, ваша честь!» Стоп с бритвой в руке сопровождал это восклицание непередаваемой пантомимой, выражавшей его безграничное восхищение. Потом, несколько успокоившись, он продолжал. «Я, хотя и бедный камердинер, но готов дать голову на отсечение, если ваша честь найдет подобную красавицу в Англии, Шотландии или Ирландии». Джордж снова улыбнулся. «Ваша честь скоро убедится в справедливости моих слов. О, молодые мисс, целая поэма! Кончай говорить глупости и займись лучше моей бородой. Слушаюсь». Едва Джордж успел завершить свой туалет, как в дверь постучали. В комнату вошел лакей. «Сэр Джон Малькольм просит вашу честь спуститься в зал», — объявил он. «Предупредите отца, что я приду через несколько минут». Бросив беглый взгляд в зеркало и убедившись, что туалет безукоризнен, он спустился в зал. Джон Малькольм подошел к Джорджу и, взяв его за руку, подвел к молодым девушкам, сказав веселым, но в то же время дрожащим от волнения голосом. «Мария, Эва, милые мои дети, представляю вам того, о ком так часто говорил. Моего старшего сына, Джорджа Малькольма». Джордж поклонился молодым девушкам в английской манере. Девушки протянули ему с грациозной фамильярностью свои руки. Он поднял на них глаза и впервые в жизни почувствовал себя ослепленным красотой.